20. Отель «Лундберг» располагался в конце переулка в Гамлебюене. Ближайшим его соседом были железнодорожные рельсы, и его едва ли можно было назвать отелем. На старой неоновой вывеске светилась одна лишь буква «О», а на двери была приклеена бумажка с надписью от руки «Только наличные». Все это ясно говорило о том, кто имел обыкновение останавливаться в этом обветшалом здании. Патрульные уже перегородили узкую улочку, и Мия заметила, что СМИ стоят наготове. Множество ретивых муравьев толпились за ограждением. Они с Мунком вошли в ржавую дверь, где на обшарпанном ресепшене их встретила слегка нервная Анетта Голли. «Уже известно, кто он?» — спросил Мунк, расстегивая пуговицы пальто. «По документам Курт Ванг. Кто-то утверждает, что он джазовый музыкант, но мы сейчас проверяем». «Кто нашел его?» — поинтересовалась Мия. «Ресепшионист», — сказала Анетта, кивнув на заднюю комнатку, где виднелся силуэт пожилого мужчины с чашкой кофе в дрожащих руках. «Постояльцев много?» «Нет», — ответила Голли. «Торчок в третьем номере и девушка из Боснии, отрицающая, что она проститутка, в пятом». «Они еще тут?» — спросил Мунк. «Пока мы держим обоих в их номерах». «Сколько всего номеров?» — спросила Мия. 10. Наши жертвы в 9-м», — сказала Анетта и пошла впереди них по коридору. Их кивком встретил криминалист и дал каждому по паре голубых пластиковых перчаток. «А на ноги?» — спросил Мунк, указав на свои ботинки. «Нет необходимости», — пробурчал эксперт и вышел из помещения. Переступив порог номера, они поняли, что он имел в виду. Пол переживал не лучшие времена, и еще несколько отпечатков ног на полусгнившем ковре не сыграли бы большой роли. «Вы дадите нам минутку?» — сказала Анетта. Трое криминалистов вышли из комнаты. «Твою мать!» — сказал Мунк, когда они шагнули в комнату и увидели лежавшее на кровати тело. «Такой же фотоаппарат», — сказала Голли, кивнув на камеру на штативе. «Никон Е-300. Думаешь, это имеет значение?» Последний вопрос был адресован Мии, но она не слушала. Давно она не бывала на месте преступления. Она уже почти забыла, каково это. В последние годы она пряталась за фотографией. Использовала их в качестве защиты, но не в этот раз. Она почувствовала, как к ней подбирается она. Тьма. «Телефон на столе», — сказала Анетта, словно откуда-то издалека. «Принадлежит убитому, запрограммирован с помощью Spotify играть одну и ту же песню снова и снова. На это и среагировал ресепшионист. Очевидно, тут тонкие стены». «Какую песню?» Теперь голос Мунка прозвучал издалека, будто из тумана. «Джон Колтрейн, My Funny Valentine». «Мой смешной Валентин», английский. Мия взяла себя в руки. Нашла в кармане куртки постилку и использовала ее так, как это всегда делала, в качестве отвлекающего маневра. Трюк, которому научил ее психолог. «Вкус соли на языке защищает тебя. Символизирует что-то хорошее, что-то красивое. Вы чувствуете меня? Получается?» «My Funny Valentine», — переспросил Мунк. «Да», — сказала Анетта. «Это что-то значит?» «Естественно», — кашлянула Мия. «Все, что он делает, что-то значит. Здесь нет ничего случайного». «Значит, надпись вон там свежая?» Голли указала на надпись черным фломастером на обоях в цветочек над кроватью. «Look, what can I do?» «Смотри, что я умею». «Без сомнений», — сказала Мия, овладев собой. Поначалу она едва взглянула на кровать, боясь того, как увиденное подействует на нее, но теперь позволила взгляду остановиться на безжизненном теле. Молодой мужчина... Где-то 24-25. Рядом лежал саксофон. На мужчине ботинки и куртка, глаза открыты. Во взгляде страх, пальцы рук сжаты. Словно он хотел защититься, но не смог. «Как ты думаешь, что она означает?» — пробормотала Анетта. «Надпись». «Это из Бэмби», — сказала Мия и подошла к фотоаппарату, стоявшему на треноге штатива, направленному на посиневшего парня на кровати. «Откуда?» — неуверенно переспросил Монк. «Бэмби», — сказала Мия, приложившись к глазку объектива. «Это кролик такой, тот, который поскользнулся на льду». «Но это ж может...» Голос Мунка снова исчез вдалеке. Она почувствовала, как к ней подбирается предчувствие того же, что было в лаборатории криминалиста, но сумела отбросить его. Цифра, процарапанная на объективе. Это могло быть случайностью, не так ли? Она могла быть там и раньше. Старый, видавший виды объектив. Это ведь не обязательно что-то значит. Мия полезла за новой постилкой, когда ее глаза нашли то, что она искала, но предпочла бы не видеть. Новая цифра. 7. «Такие же раны вокруг рта», — сказал Мунк, показав пальцем в перчатке. «Грудь осматривали. Там есть след от укола». «Я подумала, что стоит подождать судмедэкспертов», — сказала Анетта, все еще словно из тумана. «Они в пути, только что говорила Слунд». «Новая цифра», — пробормотала Мия, взяв себя в руки. Двое следователей взглянули на нее. «На объективе», — сказал Мунк, подходя к ней. Мия кивнула. «Черт», — сказал Мунк из-за фотоаппарата. 7, 4, 7. Что это, черт подери, значит? Что думаешь, Мия?» Грязный пол пришел в движение, смешавшись с поблекшими цветами на обоях, отчего у Мии закружилась голова. «Я не уверена», — сказала Мия, прикусив губу. «Ты в порядке?» «Что?» Анетта с Мунком посмотрели на нее. Она увидела их встревоженные глаза где-то в дымке. «Мне нужно немного подумать», — сказала Мия и пошла к выходу. «Поговорите с ресепшионистом». «Что? А, да-да, конечно. Ты убегаешь?» «Мне только нужно чуть-чуть разложить все по полочкам», — пробормотала Мия, снимая перчатки. «Делай то, что считаешь нужным», — сказал Мунк. Он нахмурился и вернулся к кровати с лежавшим парнем. «Телефон играл эту песню на репите?» «Да», — кивнула Голли. «Я позвоню», — буркнула Мия и вышла на свежий воздух.